Маршалловы острова, атолл Бикини, около полудня, воскресенье, 3 марта 1946 года. Анна проснулась от странного ощущения тревоги. Прикрыла веки, протянула руку к сигарете. На Бикини начиналось воскресенье. Для Нишмы, Маттеуса, Рэйчел и всех остальных в деревне это не имело особого значения. Для них понедельники, вторники, четверги или субботы, по большому счету, отличались от воскресенья лишь службой в церкви. Во всем остальном дни недели были похожи один на другой. Лодки отправлялись в море, женщины ткали циновки, плели корзинки, потрошили рыбу, запекали ее на костре, дети плакали или смеялись, солнце всходило и заходило, люди умирали и рождались, как по четвергам, так и по воскресеньям. Дни недели на Бикини были чем-то условным. Анна зарядила в фотоаппарат новую пленку, оделась наряднее, чем обычно, обула туфли. Впервые с тех пор, как прибыла сюда, шла по пляжу в туфлях. Ей казалось невозможным прийти в церковь босиком. Но для местных жителей обувь играла совсем иную роль. Она защищала ступни от ран, ожогов или укусов. Здесь все было по-другому, в том числе и церковная служба, которая была похожа скорее на праздничное развлечение, чем на священное действие. Женщины украшали цветами не только алтарь. Они вплетали в волосы гибискусы и были одеты очень живописно. Все радостно улыбались в ожидании встречи с Богом. Для жителей Бикини Бог, о котором они узнали от миссионеров, был не только христианским творцом и мудрецом, не только Иисусом в окружении апостолов, он был и в скорлупе кокосового ореха, и в разноцветном птичьем оперении, и в ракушке на пляже, и в дуновении ветра, и в голубизне океана, и в каждой рыбе, которую даровал им этот океан. Они приняли христианство, принесенное сюда миссионерами, но это вовсе не мешало им оставаться язычниками. Войдя в заполненную людьми церковь, Анна нашла взглядом Маттеуса. Он сидел в первом ряду рядом с королем Джудой. Когда Маттеус обещал представить ее своему королю, она думала, что это представительный, неприступный и властный человек. А король оказался маленького роста с крупными редкими зубами, которые, казалось, не помещаются у него во рту, с длинными растрепанными волосами, и выглядел так, будто только что проснулся или, напротив, несколько дней не ложился спать. Он напомнил ей опустившегося грязного попрошайку с Пенсильвания Стейшн в Нью-Йорке. А вот сидевшая рядом с ним жена выглядела гораздо более величественно. У нее были индейские черты лица, и она смотрела на всех свысока, как настоящая королева. Это Анну не удивило. За время, проведенное на Бикини, она успела заметить, что здесь властвуют женщины. И ощущение, что именно это – залог покоя и гармонии, царивших на острове, крепло в ней с каждым днем. Пастор произнес короткую проповедь, торжественное песнопение заполнило храм и поплыло над островом. Анна пела вместе со всеми и размышляла. Если в Нью-Йорке, смешавшись с толпой, она носилась как безумная, то здесь, на Бикини, жизнь текла в замедленном темпе. Здесь люди уделяли больше внимания каждому ее мгновению, которое никогда не повторится. Здесь на все хватало времени. И все готовы были делиться им друг с другом, словно самой дорогой вещью, какую только можно кому-то подарить. Только здесь Анна поняла, как это важно. Однажды она сидела на пороге дома Рэйчел, к ней подбежали две маленькие девочки и чуть ли не час расчесывали ей деревянными гребнями волосы. Им нравилось прикасаться к светлым волосам, каких они никогда еще не видели. В четыре руки, неторопливо, они вплетали в ее прическу цветы, примеряли ей венки, заплетали косы и распускали их только для того, чтобы с веселым смехом накрутить светлые пряди на палец. Анна покорно сидела, не мешая им, и плакала. У ее матери тоже был деревянный гребень, и она иногда брала его в подпол к Лукусу, чтобы его причесать. После службы пестрая и веселая толпа выплеснулась на площадь. Мужчина в форме американских военно-морских сил уже стоял там. Он жестами подозвал к себе людей, обменивался рукопожатиями с мужчинами и женщинами, гладил по головам детей, улыбался и преувеличенно сердечно всех приветствовал. И тут Анна заметила, что площадь оцепили вооруженные солдаты в касках. До сих пор американцы на этом острове были больше похожи на туристов. Во всяком случае, они никогда не носили с собой оружие. Сегодня же они выглядели как завоеватели. «Приветствую вас, приветствую! Остановитесь, пожалуйста, на минуту, присядьте», — говорил мужчина в форме, указывая на каменные ступени церкви. Он подошел к королю Джуди и обнял его. Потом вернулся на свое место. «Меня зовут Бен Уайт. Я военный губернатор Маршалловых островов», — начал он. В этот момент к Анне подбежал Маттеус и сначала схватил ее за руку, но, увидев, что она обута, наклонился и начал стряхивать с туфель песок, а потом, поплевав на ладонь, чистить их. Она посмотрела на него с умилением. Офицер дождался, пока на площади стихли разговоры, и наступила полная тишина. Анна снова почувствовала странную тревогу. Ей не нравилось, когда люди в военной форме вставали перед безоружной толпой и начинали говорить. Когда такое случалось в Дрездене, отец хватал ее за руку, и они поспешно уходили. Офицер рассказывал о недавно закончившейся войне, о возможном нападении, о Пёрл-Харбор, о демократии, о гонке вооружений, об опасениях правительства Соединенных Штатов, о свободе, о личной заинтересованности президента Трумэна, об уважении американского народа к жителям Маршалловых островов и о желании человечества жить в мире. В конце он сказал: «Я приехал, чтобы попросить вас от имени президента Соединенных Штатов и всего американского народа на некоторое время покинуть остров ради благополучия всего мира. Правительство моей страны хочет провести здесь масштабные научные испытания нового оружия на благо всего человечества и для вашего блага, чтобы раз и навсегда положить конец всем войнам». Анна замерла, подняв фотоаппарат. Старая Кетрут крепко прижала к себе внучку. Джуда оглядывался, будто пытаясь прочесть на лицах стоявших вокруг него людей отклик на слова, которые они только что услышали. Анна не отрывала глаз от объектива. Делала один снимок за другим. Губернатор Вайетт, фальшиво улыбаясь, разводит руками. Кетрут пристально смотрит на внучку. Старая Эллини обронила нарядную сумочку. Анна двинулась вперед. Ее туфли утопали в песке. Она сбросила их и встала между местными жителями и Вайеттом. «Если я правильно вас поняла, вы хотите, чтобы жители этого острова собрали скарб и убрались из своих домов, потому что вы собираетесь проводить здесь какие-то испытания?» — крикнула она. Вайетт посмотрел на нее в изумлении, попятился и крепче затянул узел галстука. «Кто вы такая?» — спросил он раздраженно. «Вы хотите вышвырнуть этих людей с их острова, из их домов и провести здесь испытание своего оружия?» — кричала Анна все громче и все с большей яростью. «Я их не выгоняю, я приехал просить их от имени своего правительства, от имени сердито возразил Вайетт. «Просить?» — прервала она его. «И поэтому площадь оцеплена вооруженными солдатами, а неподалеку бросила якорь канонерская лодка, которой еще вчера здесь не было. Вы прибыли просить их? Ну, конечно, давайте назовем это просьбой. А что, если они не согласятся? Я на их месте никогда не согласилась бы, никогда, вы слышите, никогда!» И она двинулась в сторону Вайетта. Два молодых солдата преградили ей дорогу. Анна попыталась оттолкнуть их. Они взялись за автоматы. Тогда она отвернулась и побежала прочь. Она бежала вперед, бежала и бежала вперед, одной рукой пытаясь поймать маленькую ладонь Лукаса. Анна забежала по колено в воду, но вдруг услышала, как ее зовет чей-то голос. Она обернулась, увидела, как Эндрю шевелит губами, но не расслышала его слов и медленно побрела к берегу. «Анна, что ты делаешь?» — спросил он испуганно. «Ты совершенно голая!» Он подал ей блузку, но она в ярости бросила ее на песок. «Отдай мой аппарат! Немедленно отдай мой аппарат!» — кричала она. Он протянул к ней руку. Она схватила кожаный футляр и посмотрела ему в глаза. «Я ошиблась, понимаешь? Ошиблась!» Она шла вдоль пляжа, крепко прижимая к груди фотоаппарат. «Анна, ты голая», — повторил он и подал ей блузку. Она, не глядя на него, надела блузку. «Не ходи за мной, Эндрю, не надо!» Она вбежала в барак, захлопнула дверь, села на кровать. Ее била крупная дрожь. Она уткнулась лицом в ладони и разрыдалась. В дверь постучали, но она не откликнулась. В комнату вошел Эндрю. «Во всем мире нет народа, который бы значил меньше, чем этот», — сказал он с порога. «Это всего лишь горстка людей. Разве можно сравнивать жертву, на которую их просят пойти, с той пользой, какую принесут испытания? Этот опыт пойдет на благо всем. Нельзя же быть такой наивной, Анна», — добавил он, пытаясь дотронуться до ее щеки. Она резко отбросила его руку. «Я не знаю, что выиграет от этого человечество, Эндрю. Насрать мне на человечество, и в гробу я видала все его знания. Зато я точно знаю, что потеряет Матеус, его сестра и старуха Кетрут. И что сейчас потеряла я?» — выкрикнула она и отвернулась. Потом вдруг резко встала, подошла к Эндрю и посмотрела ему в глаза. «Разве тебе известно, что такое потерять дом, улицу, пекарню на углу? Разве ты можешь представить, каково это — обернуться и увидеть, что от твоего дома осталась доска? Только одна доска. Разве ты способен понять, что чувствует человек, когда ему и эту доску нужно сжечь, чтобы согреться? Каково бывает, когда ты не знаешь, где твое место, где завтра преклонишь голову? Знаешь ты это? Знаешь ли ты, что такое война? Ты знаешь, сколько водки нужно выпить, чтобы не слышать стоны матери, которая после бомбежки по частям собирает останки своей дочери? Ты слышал когда-нибудь такой стон? Перестань, ты с ума сошла, перестань. У меня нет сил, чтобы пережить очередную катастрофу, Эндрю. Я хочу убежать отсюда. Помоги мне с транспортом, слышишь? Ты можешь сделать хоть что-нибудь для других, а не только для себя. Я хочу как можно скорее оказаться подальше отсюда, — кричала она, колотя кулаками по металлической раме кровати. У меня нет сил, нет сил, — твердила она снова и снова. А сейчас уходи. «Я хочу остаться одна. Анна!» — он хотел подойти к ней. «Уходи, слышишь, уходи! И не пиши мне больше!»